Тварь, стоя на двух мощных ногах, суставы которых были выгнуты в обратную сторону, смотрела в мою сторону двумя сверкающими глазами. Руки существа были покрыты костяными наростами, из-за которых больше напоминали лезвия, увенчанные длинными скрюченными костями с еще более страшными бугристыми когтями. Я слышал тихое урчание, исходящее от существа, и понимал, что мирно выйти из этой ситуации не получится. Рефлексы сработали мгновенно, и я рухнул на колено, одновременно с тем выжимая спусковой крючок. Глушенный автомат зашуршал, отправляя десятки злых стальных пуль в сторону сорвавшегося со своего места монстра. Пули рвали его плоть, разбивали костяные наросты по всему телу, но монстр только лишь дергался от каждого попадания, сближаясь со мной со страшной скоростью. Для смены магазина, согласно нормативу подразделения мечей, требовалось не больше 4 секунд, но даже такого времени у меня просто не было. Как только щелчок голодного бойка, ударившего по пустоте за место патронного капсюля, то руки выпустили мгновенно ставший бесполезным автомат, а магия из сердца устремилась в пальцы, моментально ставшими адски горячими. Из двух сжатых в кулаки ладоней, выставленных вперед, вырвались потоки пламени, ударивших в тело монстра, взмывшего в хищном прыжке в небо. Огонь окутывал существо, превращая того только лишь в горящий кусок мяса. Однако, несмотря на боль, тварь смогла добраться до меня, совершив стремительный удар прямо в мою голову. Сталь шлема не подвела, сумев сдержать удар и даже не вмявшись вовнутрь настолько, чтобы превратить мою голову в сплошную отбивную. Удар монстра отправил меня в нокдаун, заставив рухнуть на пыльную землю. Картинка за глазами закрутилась бешеной каруселью и страх обуял сознание. Казалось, что монстр сейчас поднимется с землю и снесет мою дурную голову одним стремительным ударом. Вот только тварь сейчас находилась не в лучшем своем состоянии. Монстр лежал на боку, стараясь подняться, опираясь на верхние конечности. Попытки были безуспешными, ведь тварь постоянно падала, обрушивалась на землю, вновь обнуляя раз за разом стремление оказаться на своих двоих. Руки потянулись к магазину в подсумке, и баклетовый магазин, набитый серебряными патронами, оказался в шахте. Щелчок, и патрон оказался в патроннике, рука потянула затвор, а палец нажал на спуск, заставляя шелестеть выпускающий пули автомат. Длинной очередью в половину магазина я уничтожил, перечеркнул раненого монстра, смотря за тем, как пули пролетают сквозь его тело, выбивая за ним облачка взметающейся вверх земли. Когда силы окончательно меня покинули и силы понемногу стали покидать меня, то последние 4 патрона из всей очереди разнесли череп твари в кровавые костяные осколки, и под это кровавое зрелище стал постепенно проваливаться в бессознанку. Глава 8. Просыпался я мучительно. Голова звенела с такой чудовищной мощью, будто меня засунули вовнутрь громадного церковного колокола и от души прошлись, но не кувалдами, целой бригадой умелых молотобойцев. Веки удалось раскрыть далеко не сразу. Несколько раз мои попытки оканчивались подступлением к горлу страшной тошноты. Приходилось зажмуриваться, пытаясь устранить волнующее меня изнутри ощущение и не выпустить наружу все содержимое моего желудка, включая еще и желудочную кислоту. Когда я очнулся, то увидел перед собой не погибшего монстра, ни давно опустошенной деревни, ни чего-то либо похожего. Вместо запомнившихся пейзажей я увидел перед собой спяток пар побитых черных берцев и разномастных пошарканных прикладов автоматом, которые неизвестные зажимали между коленями по старой привычке. Сразу стало понятно, что везут меня в до боли знакомом транспорте, ибо кузов до боли знакомого КАМАЗ-5350 остался в моей голове просто навечно. При этом, факт обнаружения нашего движения по разбитой дороге меня настолько сильно пугал. Прикрыв глаза, я попытался просканировать находящихся вокруг меня людей, но впервые столкнулся с тем, что магическое зрение дает настолько страшный сбой, что все пред мной идет шумом, напоминая этим экран старого телевизора. С подобным я сталкивался впервые, но никак подобное поведение своих способностей объяснить у меня не получалось. Я старался не показывать своего пробуждения и остался с закрытыми глазами, пытаясь хоть немного двинуть кистями, которые, как оказалось, были скованы спереди наручниками. Нужно было хоть немного понять, где я оказался, проанализировать ситуацию и уже потом действовать от ситуации. Выходит, что я в плену, и этот факт можно было просто не обсуждать. Кто меня пленил? Достоверно ответить на этот вопрос у меня не получится, но определенно не последние оборванцы, раз они могут позволить себе не просто транспорт, двигающийся на горючем, но еще и снабдить своих людей хотя бы относительно унифицированным снаряжением. При этом мне никак не удается ощутить хотя бы частичку их магической энергии, что вдвойне хреново. У меня даже нет ни малейшего шанса противодействовать, учитывая, что мне сковали руки, а об оружии думать не стоит. Хорошо еще будет, если меня не застрелят на ближайшей же остановке, превратив в мясной дуршлаг, а шансы этого отнюдь не столь маленькие, как могли бы быть. Сволота, обратился ко мне кто-то из сидящих в кузове бойцов, чье лицо находилось за границей обозримого мною пространства, проснулся, мразь. За словами последовал ощутимый пинок твердым носком берца по ребрам, думал, что свалишь так спокойно. Парней наших порешал и думал, что ничего тебе не будет. Да я с тебя, мразь, лично будто кожу лоскутами срезать и тебя же жрать ее заставлю. Зарычал один из бойцов, вновь от души оприходовав меня ногой по груди. Ухо остынь. В приказном порядке сказал второй голос, сиплый настолько, будто постоянно курит как волк в той самой известной сцене. Тебя командир сам за хрен подвесит, если пленного изуродуешь. Нам он целый нужен, чтобы узнать, кто инфу о наших патрулях слил. Брось, Сига, не мне тебе рассказывать, как людей задерживать. Считай, что это следы оперативно-боевой обстановки. Будто ты в свою бытность в ОМОНе людей не разукрашивал. Ухо вновь пнул меня по ребрам, пусть и определенно сдерживая силу удара, пусть вообще благодарен будет, что живой остался. Будь моя воля, и я его прямо там кончил. Охолони, ухо. Вступил в разговор третий неизвестный, Сига, тебе дело говорит. Да и если бы ты глаза раскрыл, то увидел бы больше. Тех бандосов в доме нашпиговали, что твою куропатку на охоте, плюс пленный еще один был в доме к батарее привязанный. Да и этот хрен явно не такой простой. Мужчина чувствительно ткнул меня стволом автомата между лопаток. Согласен, Саныч, сказал Сига, ствол у него непростой и с глушаком к тому же, форма нормальная, серебра в достатке в рюкзаке. И тварь он явно поубивал, а раз живой остался, то точно не рванина простая. Да и ты сам его, ухо, обыскивал. Пластина в бронике у него какая? Не дожидаясь ответа, мужчина продолжил, стальная, но рунами, чтоб меня, покрытая. Значит, либо с магами якшается, либо сам маг. Послышался щелчок зажигалки, а затем шуршание плотной сигаретной затяжки, или вовсе спецура какая-то, если он ту банду в одно лицо устранить умудрился. Сига, ну уж ты тоже палку не перегибай, недовольно проворчал успокоившееся ухо. Какая из него спецура? Малый он для того, чтобы спецурой быть. Может, просто из богатеньких? Зубы у него больно ровные, кожа тоже нормальная и снаряга не дешевая. Дальнейшая дорога шла в рассуждениях о моей личности. Ехали мы не меньше получаса, и все это время они не переставали говорить, позволяя мне относительно спокойно разминать затекшие ладони. На меня будто больше не обращали положенного внимания, а я вытягивал из разговора информацию. Старался быть внимательным, несмотря на набатный грохот в голове и пустынную сухость во рту. Теперь в голове у меня торчала всего одна мысль о том, что я встретил своих. Бойцы несколько раз упомянули машину, напоминая шевроны, которые я бережно сохранил у себя в рюкзаке, надеясь в будущем ими воспользоваться в будущем в качестве шанса на встречу с остатками мечей. Однако, личность свою раскрывать я отнюдь не спешил. Нужно было дождаться встречи с главным этой группы. Все же, куда больший шанс встретить на офицерских должностях кого-то из старой гвардии группировки. Мое имя для их скажет значительно больше, чем для самых рядовых бойцов. Прошло не меньше получаса перед тем, как мотор машины затарахтел и сам автомобиль медленно остановился. Меня резко подняли, после чего выпустили из машины, где я наконец смог относительно спокойно справиться с застоявшимися от бездвижности мышцами. Я осмотрелся по сторонам, чувствуя возможность двигаться относительно свободно. Вокруг меня была огороженная высоким забором территории, поверх которой тянулась колючка ягоза, среди которых торчало несколько наблюдательных вышек, на вершинах которых под крышей стояли люди за крупнокалиберными пулеметами, ствол одного из которых был направлен вовнутрь двора, и что-то мне подсказывало, что если я решу дергаться или как-то иначе сопротивляться, то долго мне это делать никто не позволит. Помимо нескольких пулеметных вышек, внутри двора было достаточно много бойцов, каждый из которых держал при себе личное автоматическое оружие. Немалая часть солдат, находящихся за забором, обратила на меня внимание, хотя перед нашей машиной на территорию внутрь въехало еще два автомобиля, один из которых являлся тем самым Багги, которая стала причиной для моего столкновения с пиковыми. Подле машин стояла группа бойцов, собравшихся вокруг двух машин. Особенно сильно среди них выделялся безгранично большой в своих размерах мужчина, форма на плечах которого едва ли не разрывалась. В отличие от остальных бойцов, большая часть которых вооружалась либо полноразмерными калашниковыми, либо укороченными окурками, этот держал на спине РПК с присоединенным бубном и модернизированными деталями. В голосе этого мужчины громыхала сама настоящая сталь, и по командирскому тону можно было понять, что на сей базе он является, если не самым главным, то точно находится на одной из офицерских позиций. Проморгавшись, я увидел, что из багажника второго автомобиля вытащили тело находящегося в бессознательном состоянии бандита, плененного еще мной. Здоровяк с пулеметом на плече быстро осмотрел пленника, после чего выдал несколько быстрых указаний и направился в нашу сторону, прямо на ходу щелчком выбивая из пачки сигарету, которую сразу поджег при помощи самодельной зажигалки. В чертах лица мужчины, покрытого густой бородой, мне показалось что-то неуловимо знакомое. Казалось, что раньше я где-то его видел, но до сих пор раскалывающаяся голова не позволяла даже близко подойти к верному ответу. Мужчина встал перед мной, сделал глубокую затяжку сигаретой, после чего взял меня за подбородок двумя пальцами и принялся вертеть мое лицо из стороны в сторону, рассматривая в свете находящегося в зените солнца. Этого ко мне в кабинет, второго давайте в каземат, им я позже займусь. Без особенных прелюдий меня повели внутрь одного из стоящих на территории двора зданий. Внутри была самая обычная, советская еще планировка. Меня сразу повели на второй этаж, постоянно подталкивая стволом автомата в спину. Приходилось подчиняться, и вскоре я оказался внутри небольшого кабинета, уставленного по самым лучшим спартанским традициям. Меня усадили на самый обычный офисный стул, потрепанный до невозможности, но до сих пор исполняющий все свои основные функции. Наручники не снимали, но оставили без всяческого присмотра. Впрочем, учитывая скованные руки, ничего особенного сделать бы я все равно не смог. Сейчас для меня самым большим испытанием был наполненный водой кувшин, стоящий на столе перед мной. Пить хотелось неимоверно, но я оставался сидеть, ощущая, что вскоре может подойти хозяин этого кабинета, а против такого здоровяка мне банально нечего выставить. «Ну, и кто ты вообще такой?» Не успев открыть дверь, произнес знакомый голос большого мужика, вошедшего внутрь своего офиса. «Ты кажешься мне смутно знакомым». Я улыбнулся пересохшими губами. «Вы же мечи, они самые». Мужчина уселся в широкое и побитое временем кожаное кресло, наливая воду в пластиковый стакан из графина, после чего толкнул его в мою сторону по столешнице. «А вот ты на обычного оборванца не сильно-то и смахиваешь. Бой в деревне твоей работы будет». Я степенно взял стакан и сделал несколько медленных глотков, стараясь выглядеть спокойным и не столь охочим для самой обычной воды. Понемногу выпив стакан полностью, я наконец выдохнул и посмотрел на смутно знакомого гиганта, демонстративно положившего на столешницу открытую кобуру с хранящимся внутри пистолетом Ярыгина. Ага, не стал я идти в отказ, увидел сильно знакомую машину и понял, что эти доходяги явно не могут обладать таким богатством, вот и решил, что стоит проследить за ними. Хорошо сработал, кивнул здоровяк, еще и шкуродера завалить умудрился. Тварь не самая опасная, но и простой парнишка подобных раз на раз одолеть не сможет. Человек, не поднимая пистолета со столешницы, снял его с предохранителя. «Только откуда ты наши машины знаешь? Да и нашивки наших парней ты больно аккуратно собрал в мешочек. Ничего интересного мне рассказать не хочешь? Если свой позывной мне скажешь, то и я поделюсь какой-никакой информацией. Уж слишком знакомым ты мне кажешься, Алтын», — коротко сказал мужчина, нахмурившись и смотря мне прямо в глаза. Я усмехнулся, понимая, что мои воспоминания меня не обманули, и сейчас пред мной стоял старый боевой товарищ, лицо которого в последний раз я видел настолько давно, что он успел не просто сильно постареть, но и стать настоящим командиром, один взгляд которого заставлял подчиняться. «А ты постарел, татарин». Я ухмыльнулся, поправляя успевшую отрасти бороду на лице. «Давно мы в последний раз виделись. Я уже думал, что из Святой Горы наш отряд выбраться не сможет. Кто ты?» Голос пулеметчика была напряжен настолько, что воздух вокруг моментально похолодел. «Сергей Перов собственной персоной». Я немного наклонился на стуле, чувствуя нарастающее удивление, которое можно было физически ощутить от сидящего рядов Алтына, живой и вполне себе здоровый. Можно даже сказать, что не постаревший за столько лет разлуки. Врешь ведь, собака. Мужчина обхватил рукоять своей крепкой ладонью, медленно выжимая свободный ход спускового крючка пистолета. Ты должен был умереть еще там, на шпиле города. Ты никак не мог выжить. Я сам хотел бы понять, что вообще со мной произошло, но я почти две недели уже здесь. Если коротко, татарин, то очнулся я в какой-то непонятной пещере чуть ли не в обнимку с трупом. Не сказал бы, что мое пробуждение было очень приятным, но я здесь. Пришлось с десяток человек положить за последнюю пару недель, но сомневаюсь, что для нынешнего времени подобная история будет чем-то сильно странным. И что последнее ты помнишь? Мужчина не убирал руки с пистолета, но сильно расслабил пальцы, убирая опасность сделать мне новую дырку в организме, об иномирье. Как умирал, не сильно большое удовольствие, но запомнил это четко. Я еще раз улыбнулся, мотнув головой, а еще на шпиле не очень тепло. Холодно, знаешь ли, зимой перед всем городом голым срамом светить. Да уж, дружище, здоровяк потер лицо ладонями, стараясь согнать неожиданно быстро наступившую усталость. Не думал я, что в этом дрянном месте смогу встретить старого боевого товарища. Хотя, кого-кого, но уж точно не тебя. А что стало с остальными? Задал я терзающий меня вопрос, совсем позабыв о бывшем несколько секунд назад напряжении. Харон и Норд живые. Последний вовсе сейчас большой начальник. Когда Твен погиб, то Норд занял один из главенствующих постов в Совете командиров. Так что в Вятке сидит и над планами волжскими чахнет. Вятка, ага, удобный, надо сказать, городок. Мужчина поднялся из своего глубокого кожаного кресла, после чего вплотную подошел ко мне, растягивая при помощи ключа успевшие осточертеть наручники. Как только произошло слияние, то Волга с Камой сильно изменились, а бассейны этих рек настолько сильно изменились, что этот пиратский городок теперь наиболее для нас удобный. Считай, что и на Каспий можно выплыть, и в Балтику с Белым морем выплыть никто не запрещает, Черное море для нас не закрыто, ей тоже никто не забывает. Получается, что мечи еще живые. Ага, только немного переориентировались за последнее время. Знаешь ли, теперь поддерживающего нас государства больше не существует, так что приходится самим работать на вольных хлебах. Можешь считать, что мы теперь своеобразный вольнонаемный военный орден, работающий за звонкую монету, а не за доброе человеческое слово. Тамплиеры новейшего времени, ухмыльнулся я, холодная сталь за сверкающее серебро. Небось и ростовщичеством занимаетесь, и торговлей не брезгуете. А ты как думаешь? Наконец в открытую улыбнулся Алтын, разводя крупными руками в стороны. Стараемся браться за любую легальную работу, которая даст нам подзаработать. Зато там, куда нас призывают, теперь хотя бы относительный порядок существует. Вижу я, какой у вас порядок на землях. Аж патрули какие-то идиоты расстреливают, а потом мне приходится ваши машины спасать. Хохотнул я. Это временно. Вздохнул здоровяк. У нас сейчас не столь много людей, но если тот пиковый, которого ты в плен взял, нам все расскажет, а я для этого силы все применю, он у меня, падла, расколется. Ты же за свою жизнь не беспокойся. Порядки у нас немного изменились, но если решишь под ружье вновь встать, то тебя на полное довольствие поставим. Я сейчас парням прикажу, чтобы тебе койку выделили, а уж завтра найдем, куда тебя определить. Или у тебя другие планы имеются? Были другие, но сейчас все сильно изменилось. Если Норд живой, то и его встретить я не прочь, но до Вятки. С Вяткой тебе лучше подождать. Нам тут одного местного князька выжить бы надо, а то уж больно сильно мечам он мешает. Значит, как в старые добрые. Глава 9. Удивительно, но мне выделили не простую кровать в стандартной общей казарме, а полноценную комнату с пусть и несколько потрепанной, но все же достаточно мягкой кроватью, где мне позволили разместиться со всем возможным комфортом, что особенно хорошо ощущалось в условиях современного состояния мира. Тот самый Уха, который некогда знатно обходил меня прикладом по ребрам с удивительным упорством, прибыл в выделенную мне комнату, принеся потертый камуфлированный баул вместе со всеми моими вещами, оружием и снаряжением. Впрочем, скромные и даже ужатые извинения бойца меня не столь сильно волновали, а потому теперь сидел и еще раз обслуживал свое оружие, пытаясь придумать, как же мне действовать дальше. Если раньше планы были вполне себе обдуманными и мне просто хотелось добраться в родной регион, то сейчас, когда в моей истории вновь появились мечи, нужно было обдумать дальнейшие действия с чуть большим вразумлением. Казалось бы, Всевозможные долги перед группировкой я отдал давно, целых 6 лет назад, когда стал живой батарейкой для магического щита, позволяющего людям эвакуироваться хотя бы с относительным спокойствием, но теперь мне действительно захотелось воспользоваться возможностью и добраться до Вятки. Все же, если этот старый город, некогда бывший под властью новгородских ушкуйников, ныне стал управляться крепкой рукой мечей, то он наверняка может стать хорошим местом для жизни, которое отыскать в будущем так легко просто не получится. К тому же, бывшие товарищи вполне могут помочь перебраться на Урал с куда большим комфортом и безопасностью. О чем задумался? Спросил меня подошедший сзади Алтын, положивший пудовую ладонь мне на плечо, отчего я рефлекторно присел, ощущая всю мощь, заключенную в тело здоровяка. Думаю, как дальше двигаться. Не стал скрывать я, на жопе ровно сидеть мне не хочется, так что хотя бы временно, но с вами я соединиться готов. Такого ответа я и ожидал. Но готов ты в нашем темпе воевать? Все же, последние 6 лет ты непонятно, где прохлаждался, а у нас тут не курорт, знаешь ли. Мы в здешних землях ближе к осадному положению, чем к вольной жизни. А ты сомневаешься? Неа. К тому же, нам подкрепление точно лишним не будет. За последний месяц я 5 уже потерял, а дело так и не сделали. Нам же быстрее бы закончить и возвращаться хотя бы ближе к Ростову. Там у нас база нормальная, не то что здешний лагерь. И что за дело вас сюда привело? Изначально одного здешнего князька заказали устранять. Городом Богучар он управляет. Хотя, как тут сказать управляет, скорее засел там с собственной бандой и пытается как-то наладить правление в городе. Ну, как город, 1000 человек там сейчас может живет и не больше, но сволочь он такая, что представить страшно. Князек этот из сидельцев бывших, которые из колонии смогли сбежать, предварительно поубивав своих вертухаев, так что и порядки у него откровенно бандитские. Раньше, вроде, нормально сидел, по-тихому ясак с местных деревень собирал и особенно рот не разевал на сильных мира сегодня, но сейчас банда у него больно большая стала, так что осмелел он, зараза. Собрал он в атагу почти в 100 человек, а по местным меркам банда здоровая, мощная, основательная, так что нам князь Павловский сундук серебра всунул за то, чтобы мы этого сидельца прижучили. И что за князек такой богучарский? Имя и погоняло его тебе ни черта не скажет, но кличут его Сеня Пароход. Мы с его парнями несколько раз перестреливались, но большого толку не было. 13 разменялись, но ты уж очень вовремя подошел. Нам сидеть просто так уже нельзя, а то слухи нехорошие пошли, что Пароход этот с атаманами кубанскими якшается и хрен его знает, что дальше будет. Не факт, что донцы их пропустят через свои степи, но такого допускать нам точно нельзя, а то нашего нанимателя в труху сотрут. И сколько у тебя людей? Если я правильно наш мир теперь понимаю, то 100 штыков нынче эта сила уж очень серьезная. Казалось бы, раньше это всего лишь рота была, а теперь полноценная армия. 40 вместе с тобой и мной, сразу ответил Алтын, но 10 надо точно на гарнизоне оставить, так что при мне сейчас 30 активных штыков. Все вооружены по лучшему разряду и даже минометы имеем, так сила мы страшная нынче. Вот и надо сейчас действовать, чтобы бандосам с атаманами не дать соединиться. И когда выступать будем? Спросил я, чувствуя закипающий в крови азарт. Завтра и выйдем. Нам тут всего 50 километров отмахать надо, а операция у нас крупная, так что командование меня обеспечило отлично и транспорт имеется. К следующему вечеру мы оказались подле Богучара. Город в старые времена был более чем скромным, но нынешнее его состояние можно было назвать никак иначе, кроме как печальным. За время после слияния город в значительной мере был разрушен кипевшими здесь некогда боями, а теперь разбирался руками оставшихся здесь жителей на строительные материалы. Все же, в нынешних условиях старались разбирать вообще все, что можно было пустить на повторное использование. Однако контролировать даже часть города своей бандитской дружиной Пароход точно не мог. Да, за последние годы территория частично была очищена от бесчисленных домов частного сектора, но работы было еще очень и очень много, а потому в ночи наша группа заходила сразу с 2 направлений, оставив машины вдалеке от поселения. Все же, в ночной тишине рык моторов раздается на бесконечно громадное расстояние, а нам нужно было действовать как можно тише, чтобы затеряться среди оставшихся пустыми домов. Я передвигался в группе моих бывших конвоиров, а если быть точнее, то Саныча, Сигеюха, все втроем, в своем счастливом прошлом до слияния, были бойцами силовых органов, все больше живших на берегах Поволжья. Калачами они были тертыми настолько, что мой прошлый боевой опыт был не настолько значительным по сравнению с тем, какой смогли накопить эти три суровых мужика. Мы передвигались перебежками, стараясь прятаться за покосившимися заборами, остовами полуразобранных домов. Естественно, что ночью рваться в бой было очень опрометчиво, ведь мало кто вооруженный будет двигаться по территории ночного города с оружием в руках, но битва днем легко могла закончиться лишними потерями среди гражданского населения, которого мы сильно хотели избежать. Первое столкновение случилось неожиданно для обоих групп. Мы вынырнули из-за дома, собираясь пересечь небольшую городскую улицу и скрыться в очередном подворье, но мы столкнулись с отрядом боевиков практически нос к носу. Патруль вышел из одного из обитаемых домов, оглашая всю улицу матом, криками и пьяными песнями. Именно великие и ужасные зеленые змеи, плотно засевшие в печени разбойничьих боевиков, даровал нам важные мгновения, позволившие атаковать первыми. Я просто рухнул на колено, прикрытое толстым пластиковым щитком, щелкнул переводчиком огня в среднее положение, после чего мягко нажал на спуск, чувствуя, как глушенный автомат шуршит, выпуская из своего стального нутра 5 быстрых и коротких очередей, перечеркнувших отряд бандитов, вставший перед нами на расстоянии всего в 20 шагов, кладущих их в один мясной штабель. «Серега, ёб твою мать!» — рыкнул на меня Сега. «Ты херлин чьи-то не смотришь?» Я ничего не ответил и лишь быстрым движением выщелкнул неполный магазин, заменив его полным из разгрузки, после чего мы рванулись дальше по городу, даже не собираясь убирать оставшиеся после скоротечной стычки тела трех бандитов. По-хорошему стоило бы сделать по парочке контрольных выстрелов для каждого, ведь я ощущал продолжавшую источаться из расстрелянных магическую энергию, но делать больше было нечего. Нужно было двигаться к центру города, где располагался так называемый дворец местного бандитского князя, созданный из микрорайона, перестроенного силами здешних строителей. Именно эти здания были нашей ключевой целью, поскольку устранение князька было главнейшим условием для выполнения взятого мечами контракта. Мы быстро преодолели здание разрушенной под полный ноль прокуратуры и здание погрызенного временем памятника с поставленным сверху танком Т-34, после чего оказались на расстоянии всего одного броска. Это место было чуть ли не единственным местом, где можно было увидеть следы электричества. Все же, централизованные поставки электроэнергии были прекращены настолько давно, что только лишь богатейшие могли себе позволить генераторы на сгораемом топливе или же ветряной энергии. Мы спрятались в остатках разрушенной прокуратуры между пыльных бетонных плит и остатков стен. Все же, пока остальные отряды медленно стягивали петлю вокруг дворца местного князька, расположенного прямо по центру между высокоэтажными домами, «Вижу троих на крыше», — сказал сидящий рядом со мной Юха, который единственным из нашего отряда обладал оружием с оптическим прицелом, готов стрелять хоть сейчас. «Парочку уложу точно, но остальных наверняка не успею». Неожиданно резко зашуршала рация, закрепленная на разгрузке Саныча, выступавшего в качестве командира нашей малой группы. Из устройства послышался измененный помехами голос Алтына, звучавшего на грани слышимости. «Вы готовы? Прием. Мы в прокуратуре», — ответил Саныч, надвигающий на глаз старенький и не самый дорогой прибор ночного видения, закрепленный на общеармейском шлеме бойца, готовы действовать. «Прием. Начинаем по моей команде». Команды долго ждать не пришлось. Сражение началось не одиноким хлопком винтовки в руках Саныча, а далекой и длинной очередью из пулемета, расположенной с противоположной стороны дома. Трассеры не оказались достаточно эффективными и все больше выбивали остатки без того немногочисленных стекол. В этом пулеметном грохоте пара одиноких хлопков винтовки не казались столь заметными, но я ощутил, как два энергетических следа бесследно исчезли, после трое из нашей группы рванулись по улицам, покрытым ночной тьмой. От здания прокуратуры до стены было не больше 80 метров, и это расстояние мы преодолели с достойной Олимпа скоростью. Сега уперся спиной в стену здания, сложив ладони в замок, а вставил ногу в эту петлю и крупный стрелок, молодецки ухнув, подкинул меня на добрые пару метров, позволив схватиться за подоконник второго этажа, почувствовав, как мою руку взрезает осколок стекла. Пришлось закусить губу и подтянуться, после чего протиснуться в окно, стараясь не обращать внимания на заливающую мою руку горячую кровь. Проверив коридор и поняв, что начавшаяся тревога заставила обратить внимание на неизвестного пулеметчика, я закрепил 5-метровый отрезок веревки за остатки радиатора и принялся ждать момента, пока на этаж залезут остальные члены нашего маленького отряда. Как только отряд воссоединился полностью, то весь отряд принялся выжидать. Было важно выждать достаточно времени для того, чтобы наибольшие вражеские силы отвлеклись на пулеметчика, продолжавшего палить с максимально возможной дальности. Отвлекающий план сработал просто на отлично, и большая часть гарнизона так называемого дворца был отвлечен для того, чтобы ликвидировать напавшего на поселение стрелка. При этом стрельба только лишь разгоралась и становилось понятно, что отвлекающая группа будет только и дальше вовлекать бандитов в долгие перестрелки. Я был уверен, что в остатках городской цивилизации они оставили достаточно подарков, чтобы противник в своем контрнаступлении не ощущал себя настолько спокойно и вальяжно даже на своей территории, которая, казалось бы, только недавно была под их тотальным контролем. Дождавшись, пока перестрелка перейдет в свою сильнейшую фазу, мы наконец выпрыгнули из подъезда и бегом устремились в сторону самого дворца, который некогда был детским садом, а сейчас являлся домом для здешнего правителя. Внутрь вели всего одни ворота, откуда прямо сейчас выбегал новый отряд, строящийся подле сколоченного из полноценных бревен. Прямо на ходу мы начали палить. Нельзя было даже и помышлять о том, чтобы дать противнику закрыть ворота, а потому несколько автоматов зашуршали единым хором, просто сметая немногочисленных защитников, которые, несмотря на стрельбу в городе, не ожидали нападения в своем логове, отчего моментально полегли, не успев и поднять оружие для ответной стрельбы. Бегущий за мной Саныч вовсе успел с хлопком отправить выстрел из подствольного гранатомета куда-то вовнутрь дома. Изнутри послышался негромкий хлопок и свист разлетающихся по округе осколков. Вовнутрь мы ворвались кровавым ураганом, стреляя вообще во все, что хотя бы издалека напоминало противника. Патроны мы вообще не экономили, прекрасно понимая, что потом мы их сможем пополнить на складах, а если нас подстрелит, то это может быть концом нашего авантюрного нападения на вражеский стан. Забравшись внутрь, мы старались раскидывать гранаты с такой частотой, что граненные груши ЭФОК, гладкие тельца РГД-5 и белые столбики самодельных хатабок покидали наши карманы и запасы со слишком критической скоростью. Но заходить в неизвестные помещения, наверняка наполненные вражескими боевиками, было слишком опасно. Конечно, в нынешних условиях гранаты стоили внушительных денег, но обычно мечи не столь сильно экономили на своих операциях, прекрасно понимая, что смогут отбить затраты при помощи трофеев и платы за операцию. Со стороны мы наверняка выглядели как безумцы, которые просто рвались вперед, уничтожая все живое. Мы стреляли настолько часто, что глушители уже давно успели забиться, а в ушах звенело так, что общаться оставалось исключительно жестами. Но несмотря на старания противника, постоянно пытающегося нас остановить, мы прорывались все дальше. Защитные амулеты и магические руны, которыми мы покрыли всю свою экипировку, помогали спасаться от ответной стрельбы. Только один из бандитов, лупанувший в коридор дуплетом из обреза, смог преодолеть магическую защиту, но мелкую свинцовую дробь сдержала стальная пластина бронежилета. Я не успел заметить, когда закончилось безумство нашего штурма, но меня в один момент просто дернули за плечо, показывая на тела людей в комнате. Как оказалось, наша слаженная тройка смогла полностью зачистить двухэтажное здание полностью, окончательно сломив сопротивление местного князька, люди которого, угодив в расставленные в городе ловушки и засады, теперь медленно погибали в бесконечных перестрелках. Сам Сеня Пароход, который с утра легко мог считать себя полноценным феодалом с большой ватагой, теперь лежал в своей постели с простреленной головой. Парнем он был рисковым и сдаваться в плен добрым мечам не захотел, а потому его просто изрешетили длинной очередью в половину автоматного магазина вместе со своей наложницей. Не самая хорошая смерть, но попади он к нам в плен, и судьба его оборвалась бы со значительно большим страданием. За убитых бойцов группировки в лучшем случае его бы просто повесили, но если быть чуть большим реалистом, то скорее всего его бы очень долго пытали всеми возможными способами, после чего, быть может, утопили или просто повесили. После бойни я выдохнул. Давно я не участвовал в таком тотальном кровопролитии, а потому сейчас боролся с выплеском адреналина и слабостью в животе, которая сейчас не хотела меня отпускать. Глава 10. Ну, Серега, ну молоток. Я ощутил, как тяжелая ладонь Алтына легла на плечо, а затем здоровяк принялся хлопать меня, но каждое прикосновение ощущалось так, будто меня от души так прикладывало наковальней. Удар импульсом разносился по всему телу, но я лишь устало сидел на подоконнике, рассматривая то, как местные жители Богутара заворачивают тела погибших бандитов в простыни и сносят в одну братскую могилу, вырытую несколькими часами ранее. Все тати были раздеты едва ли не до исподнего, а большая часть всего их имущества, хоть немного годного к продаже, сейчас находилась в руках деловитого филина, бывшего в отряде Алтына кем-то на вроде прижимистого завхоза, заведующего всем имуществом экспедиции. «Ты, вроде, столько лет в какой-то коме пролежал, а воющий так, словно только вчера Дамаска зачищал. Я во время Дамаска еще в школе учился», — хмыкнул я, стараясь собрать мысли в кучку и вспомнить временные рамки этой ближневосточной кампании. «Хреново мне, Алтын, хреново. Ощущение, что не я воевал, а кто-то охочий до крови моими руками управлял». Трясущимися руками я попытался отвинтить крышку своей старенькой фляги, пытаясь утолить неожиданно возникшую жажду. «Это все адреналин, Серега, адреналин». Пулеметчик поучительно поднял вверх указательный палец. «Думаешь, что я не знаю, что такое адреналин? Не он это». Мотнув головой, я быстро потер сухими ладонями покрасневшее после боя лицо. «Кажется, что и на мире во мне подарочек умудрилась оставить. Тебе просто нужно в привычный темп жизни вернуться и все нормально будет». Командир присел на землю рядом со мной. «Здесь ведь только на первый взгляд проще, чем вы на мире. Мы, считай, еще в безопасных местах сейчас находимся, а подъедешь ближе к порталам бывшим и тогда почувствуешь, что херово тебе по жизни будет, а пока мест еще все нормально. И когда мы возвращаемся, завтра же с утра будем возвращаться. Наш наниматель хочет, чтобы мы ему еще немного ему послужили, но нафиг мне это не сдалось. Главную задачу мы выполнили, так что пора и на отдых. Тем более, что и боеприпасов на долгую войну я с собой не брал. Задача наша выполнена, так что будем эвакуироваться обратно в сторону Вятки. Не с ветерком, но зато и не пешком. Я уж думал, что самолетом двинемся. Давненько не летал. Я ностальгически вздохнул, вспоминая полные веселья и куража полеты над Черным континентом в составе музыкантов. Мои воспоминания были сломлены громоподобным смехом Алтына, который настолько громко хохотал, что едва ли не колотил своей лопатоподобной ладонью по земле рядом. Смеялся бывший пулеметчик долго от души, утирая мозолистыми пальцами выступающие из краев глаз слезы. «Ну ты пошутил, дружище, полетать ему хочется». Мужчина тяжело выдохнул и посмотрел мне в глаза. «Ты думаешь, что у многих здесь авиация осталась?» Не дожидаясь моего ответа, Алтын сразу же продолжил разъяснять имеющийся расклад сил. «Серега, нынче небеса для человечества практически полностью закрыты. Даже самые банальные бипланы ты сейчас в небе хрен увидишь, а если и увидишь, то лучше прячься, ибо это какая-то крылатая тварь. Считай, что пришлось нам откатиться в области воздушного плавания во времена дирижаблей. Не столь их много в наши-то времена. Насколько мне известно, сейчас что-то подобное под Арзамасом строит, но у них своего рода монополия имеется и никому лучше на монополию эту не покушаться. И что будет? Будто ты сам не понимаешь, к чему ведет нарушение чьих-то бизнес-интересов. Прилетает парочка дирижаблей, наполненных таким количеством взрывоопасных железок, что тебе никогда не снилось. Не проходит и часу, как несколько тонн этих самых железок превращает практически любое поселение в полностью покинутые человечеством земли. Такая себе настоящая пустошь, лишенная всяческих намеков на жизнь. Пейзаж будет такой, что луна отдыхает. Да и тебе я тебе сильно советую не встречаться с этими арзамасскими летчиками. Уж сильно они не любят выходцев из иномирья, а о магах я вовсе молчу. Как-то раз даже слухи ходили, что они нифиговую такую охоту за ведьмами устраивают, если узнают о скоплении магов в одном отдельно взятом месте. Причем, кострища устраивают такие, что великий лондонский пожар будет казаться тебе обычным бенгальским огнем у детишек в Новый год. Весело. Не то слово, но это ты еще эпицентра не видел. Мужчина сделал неопределенный жест обеими руками. Если чуть понятнее, то это места, откуда мы из иномирья смогли открыть порталы. Их не так много, но ты должен понимать, что вообще там творится. Мы как-то посылали в ту сторону несколько экспедиций пару лет назад. Вернулась только одна, но то, что они вообще рассказали, нам вообще не понравилось. Правда, тебе про это куда лучше Норт расскажет, так что подожди чуть. Какое-то время мы еще разговаривали, но затем, когда наниматель корпуса наконец привез несколько сундуков, наполненных новодельными серебряными монетами и разномастными украшениями, мы вернулись обратно на превращенную в форт лодочную станцию, где нас и ожидал транспорт, подготовленный для обратной эвакуации. Если быть честным, то я ожидал встретить нисколько не полноценное судно, а нечто поржавевшее, утлое и бесполезное, но мечи и на этот раз меня решительно удивили. Раньше судно они старались скрывать при помощи заклинаний, но теперь, во всем своем речном великолепии, пред мной предстала речная баржа, приведенная в полноценное рабочее состояние силами группировки. Ее борта лишились ярких цветов, покрытые теперь своеобразным камуфляжем, который смазывал силуэт судна. Верхняя площадка была достаточно широкой для того, чтобы не только поставить туда имеющиеся у корпуса машины, но и снабдить даже 4 крупнокалиберных пулемета, по 2 на носу и корме. 4 этих единицы, поставленные на отличных вертлюгах с электрическими моторчиками, представляли из себя значительную боевую мощь. Мало кто решится выступать против такой вооруженной баржи, которая была способна размотать по щепкам многих возможных противников. «Нравится?» — ухмыльнулся Алтын, вставший рядом со мной на причале в тот момент, когда баржа уже загружалась автомобилями, а бойцы отряда старательно укрывали транспорт большими брезентовыми чехлами с камуфляжным рисунком. «Хорошая лодочка!» — согласно кивнул я, стараясь высмотреть намалеванное черной краской название на борту судна. «Слышь ты, крыса сухопутная, ты кого тут лодочкой назвал?» Яростный крик, раздавшийся будто из пустоты, едва не заставил меня подпрыгнуть, а сердце уйти так глубоко в пятки, что о таком и рассказывать несколько стыдно. Рука рефлекторно потянулась к висящей на поясе кобуре, но командир корпуса положил мне свою здоровенную лапищу на плечо и толстым пальцем, затянутым в перчатку, указал на нужное направление. Я проследил за жестом старого товарища и увидел, как к нам быстрым шагом приближается сухой старик, больше похожий на высушенную воблу, чем на живого человека. Мужчина был относительно высоким, но старость уже давала о себе знать, но бойковитости ему было не занимать. Было видно, что не будь рядом со мной командир отряда, то наверняка бы, если не решился вступить в кулачную схватку, то наверняка осыпал бы меня кучей разномастных крепких слов, но сейчас же он сдерживался, лишь сжимая белесые тонкие кулаки. «Слышь, татарин, ты если этого урода не успокоишь, то хрен я куда вас повезу. Вот сяду прямо здесь, трубку забью и буду смотреть, как вы тут стоите». Мужчина вновь перевел взгляд на меня. «Ты, тварь такая, что вообще за черт такой, что мою ласточку лодочкой называешь? Успокойся, Антипыч, Серега мой старый друг». Немного башкой тронулся, но истина обещает исправиться и держать язык за зубами. Здоровяк многозначительно посмотрел на меня, выделяя последние слова тоном голоса: «В противном случае позволяю тебе ночью выкинуть его за борт и пусть его жрут там вьюны». Антипыч еще раз смерил меня пренебрежительным взглядом, поправил капитанскую фуражку, после чего развернулся и вновь направился к своему кораблю. Теперь стало понятно, что выступает он на корабле человеком крайне важным, а если быть уж точнее, то капитаном всего корабля, что сразу и подтвердил Алтын, кивком указавший в сторону удаляющейся фигуры мужчины. «Не расстраивай ты Антипыча лишний раз, мужик он сварливый, но без него мы здесь и останемся. Он столько лет на воде провел, сколько ты на этом свете не живешь, а со своей командой они единственные, кто могут эту посудину двигать». Алтын выдохнул и двинулся к кораблю, жестом предлагая двигаться за ним. «Ладно, пошли располагаться. На тебя мы не рассчитывали, но местечко найдется, так что не переживай». Корабль был отнюдь не маленьким и практически вся его палуба была заставлена, если не взятыми вместе с собой автомобилями, то уж точно построенными после самого слияния. Внутри был не только самый простой склад с остатками имеющегося у нас снаряжения, но и несколько каморок, внутри которых приходилось тесниться сразу нескольким десяткам взрослых мужчин вместе с собственной боевой сбруей. Назвать наше передвижение на речной барже быстрым было физически невозможно. Передвигались по речной глади мы исключительно днем. Все же, о прежней речной навигации можно было только лишь мечтать, а изменившиеся после слияния реки несли серьезные препятствия для плавания. Все время нашего плавания я был закреплен на позиции второго бортового стрелка на ОД из 4 имеющихся турелей. Нужно было отдать инженерам мечей, ведь их турели имели электрический двигатель, управление которым осуществлялось при помощи всего двух педалей, двигающей платформу с пулеметом направо и налево по собственной оси соответственно. Вертелась платформа не с самой большой скоростью, но и собственные биологические мышцы точно не смогут тягаться с имеющимися у турели приводами. Правда, перемещение отнюдь нелегких пулеметов по оси Y все же требовало применения серьезных физических усилий. Мы плыли по реке, встречая немногочисленные поселения, жители которых изредка выходили на речной берег. Однако же, они определенно были не самыми добрыми, выходя навстречу с нами, будучи вооруженными. Обычно это были самые обычные автоматы, стволами которых сопровождали продвижение нашего суденышка, но пару раз показывали и куда более серьезное вооружение. Один раз это был старый, практически древний гранатомет «Панцерфауст», бывший настоящим наследием Второй мировой войны. Второй раз люди показались с более серьезным РПГ-7, на конце которого был навинчен кумулятивный снаряд. Оба раза наши оружие демонстрировали скорее для виду, намекая на тот факт, что не стоит к ним приближаться, ведь они легко способны пустить наш кораблик на дно, а пучины реки поглотит нас без больших проблем. В это время, дежуря за стволом пулемета, я старался не сильно вертеть оружием, чтобы лишний раз не раздражать местных жителей. Пусть здешний речной берег был не столь высоким и противнику придется бить по превосходящей позиции, но даже так, имея десяток автоматов, расстреляют нас легко. Больше всего меня пугали вечерние дежурства. Мы старались двигаться до того момента, пока солнце окончательно не уходило за горизонт, но в ночи всегда было откровенно страшно. Если верить словам Алтына, то земли здесь более спокойные и очень сомнительно, что кто-то будет сражаться с владельцами Вятки. Это сейчас здесь был относительно маленький корпус, а подведи мечи 2-3 роты и очень сомнительно, что от деревень останется хотя бы единственный камешек или деревяшка. Наконец второго дня, когда мы уже приближались к Большому Дону, то мне приходилось дежурить за передним левым пулеметом. К крупнокалиберному ДШК я успел за прошедшие часы привыкнуть и постоянно вертел головой по всем сторонам, старательно пытаясь найти возможную причину для нашей возможной погибели. Вот только смотреть стоило не только по оси горизонтальной, но и вертикальной. Темный силуэт, плавно и беззвучно двигающийся по медленно темнеющему небу, заметили далеко не сразу. Большая часть людей сейчас уже сидела по своим самодельным каютам, понимая, что места на палубе и без того немного, а 4 оставшихся стрелка устало глядели по сторонам. Чего уж греха таить, я и сам был точно не самым свежим, и усталость брала свое. Последние дни умиротворяющего путешествия сильно притупляли инстинкты, и я, успевший несколько отвыкнуть от чувства постоянной опасности, потерял свою внимательность. Сначала мне показалось, что глаза словили самый настоящий глюк, ведь странно было видеть темный треугольник в небе, сильно напоминающий самый обычный силуэт истребителя. Все же, авиация как технология откатилась едва ли не навек, а значит, что могло быть там? Правильно, только если твари сильно мне не нравилось, что существо Аки Ворон крутилось над нашим кораблем. Складывалось ощущение, что мы были дичью, которая вот-вот погибнет и ее пожрут сыторкая. Мысль об опасности пронзила голову, и я рванул пулемет наверх, напрягая все мышцы сразу. Пулемет двигался не столь быстро, как мне этого бы хотелось, но я уже ощущал, как палец выжимает короткий спуск спускового крючка. Угроза сверху. Успел я заорать, сразу срывая голос перед тем, как пулемет начал реветь иерихонской трубой, отправляя трассер в воздух. Первая короткая очередь прошла мимо, но выстрелы сразу переключили внимание скучающих стрелков на монстра в небе. Хотелось выпустить длинную очередь, на патроны было необходимо экономить, ведь боезапас был сильно ограничен и непонятно, какие еще приключения встретит нас за время дальнейшего путешествия. 4 длинных росчерка устремились в небо горящими трассерами. Пулеметчики у мечей были профессиональными, точно не пальцами деланные, а потому быстро темная фигура была быстро поймана и перечеркнута несколькими очередями, разворачивая крупную тушу твари в кровоточащий фарш. Вот только расслабляться было слишком рано. Первый монстр был только лишь началом, и сразу за ним к кораблю стали прибывать на бреющем еще твари. Их было много, может быть даже десятки. Они стремились атаковать нас в едином порыве, плотной стаей приходилось выжимать гашетку, опустошая всего одной длинной очередью содержимое присоединенных к пулеметам коробов. Пули кончались быстро, но я продолжал стрелять, выигрывая время для остальных бойцов выбраться из своих кубриков с оружием наперевес. Патроны закончились быстро, всего за считанные секунды, и боек сухо щелкнул, но мечи уже выбрались на палубу, открывая огонь по плотному облаку фигур, разрезающих небо своими аккуратными крыльями. «Берегись!» — рявкнул появившийся на палубе Алтын. В руках здоровяк держал нечто, напоминающее разросшийся кристалл, размерами сопоставимый с арбузом, внутренности которого переливались многочисленными цветами. Пулеметчик поднял минерал над головой и сжал из всех сил, превращая его в мелкую крошку. Мгновение, и вспышка озарила вечернюю реку. Сильный свет едва не выжигал глаза тех, кто не успел прикрыть веки. Над кораблем разгорелась огненная роза, сжигающая на своем пути все, что только попадалось под это магическое пламя. Все живое просто сгорало, превращалось в летящие кучки пепла, разлетающиеся по сторонам. Заклинание сокрушало все вокруг не больше секунды, но одного этого хватило для того, чтобы опасность прошла, но этой короткой вспышки хватило для того, чтобы все вокруг меня больше перестало существовать, превратившись в одну сплошную белую пелену. Глава 11. Сестра, он проснулся. Я очнулся с таким ощущением, что меня огрели чугунной болванкой килограммов этак в 15, причем далеко не один раз, с усердием, достойным Стаханова усердием. Казалось, будто из меня просто выбили дух, высосали сознание и оставили только лишь остатки сознания, перевернутые через шнеки промышленной мясорубки. Внутри меня мутило, вертело, заставляло тяжело дышать, пробиваясь через легкие, отчаянно не желающие полноценно функционировать. Последний раз подобные ощущения я испытывал, когда со мной рядом разорвалась парочка тяжелых минометных снарядов, но сейчас ощущения были значительно хуже. Сложно было вспомнить, в какой раз я выходил из состояния полного опустошения. Хотя, контузии сейчас и не пахло, а он не я знал очень многое и далеко не по рассказам, но предыдущие несколько дней мне точно пришлось пролежать в полном отсутствии даже намека на сознательные действия. Впрочем, бывало и такое, что люди нет-нет, но выныривали из бессознанки, а потом напрочь забывали о своих действиях. Кстати, а где я вообще был? Вопрос возник в голове как-то вяло, словно мысль пробивалась через плотную ватную преграду, но все же она начала понемногу оживлять застоявшийся во время небытия мозг. Вместе с ожившим мозгом, тело тоже понемногу начало просыпаться. Мышцы были ослабшими, вялыми, однако в них медленно, но верно стала поступать обогащенная кислородом кровь. Какое-то время я просто лежал, позволяя организму прийти хотя в относительную нормализацию, прежде чем начать проявлять малейшую активность. Пока я отдыхал, старался нормализовать внутренний диалог, то дали о себе знать и магические потоки, снующие по венам и мышцам. Я вновь не чувствовал даже малейшего недостатка в запасах энергии, но это не говорило мне ровным счетом ничего. Все же, отобранный еще в иномирье запас магии даже близко не собирался исчерпываться. При помощи магического зрения я постепенно отсканировал комнату, ощущая ее невеликую площадь. Однако, расположили меня с комфортом, тут уж сетовать было бессмысленно. Лежал, вроде как, на полноценном матрасе, набитом если не мягкими гусиными перьями, так уж точно простым, но достаточно мягким сеном, не самой последней свежести. Поверх накрыли чем-то толстым, теплым, прекрасным, прижимающим меня к лежанке. Я распахнул глаза и сразу краем слуха ощутил, как по коридору двигаются две пары легких ног, шуршащих по деревянным половицам. Долго ждать незнакомцев не пришлось, и в небольшой комнате, что площадью была не больше 6 метров, появилось две женщины. Хотя нет, одна скорее была молоденькой и симпатичной чернобровой девицей с приятной внешностью, привлекающей внимание. Со второй уже не ошибся, ведь женщине было никак не меньше 40 лет. В отличие от своей сопровождающей, она имела взгляд такой строгости, что можно было увидеть у прожженных жизнью воспитательниц или педагогов, привыкших иметь дело с непослушными детскими группами. Впрочем, мое предположение было не столь опрометчивым. Обе представительницы прекрасного пола были одеты в женские монашеские рясы из черной ткани. «Очнулись?» – спросила женщина, прикладывая к моему лбу утонченную ладонь с длинными пальцами, которые больше подходили для пианистки, нежели монахини или какой у него там титул. Похоже на то, я принялся смотреть по сторонам, выискивая питье. Пить хотелось очень сильно. Можно было бы употребить хоть какую-то воду. Теплую, холодную, застоявшуюся, без разницы. Жажда всегда сводила меня с ума, а потому я предпочитал вливать в себя как можно больше относительно чистой воды, когда может позволять ситуация. Мое желание поняла молодая, и сразу же перед лицом образовался старый советский граненый стакан, наполненный чистой, словно слеза младенца, колодезной водой на три четверти. Я медленно сел в постели и принял стакан, мощными глотками поглощая питье. Вода была чистой, кипяченой и охлажденной настолько, чтобы можно было пить с удовольствием, не застужая при этом горло. Пил я степенно, проверяя тем самым терпеливость моих помощников, спасителей или кем эти женщины вообще были. «Где я?» «Донской Старочеркасский монастырь», — быстро ответила старшая из монахинь, внимательно осматривая мое лицо. «Как себя чувствуете?»